Глеб Соколов. Четверо из автомобиля. Кататься на велосипеде поздним вечером – самое милое дело. Особенно, если живешь в центральной части города. Днем улицы запружены народом, который приезжает сюда в офисы на работу. Сами понимаете, что означает катиться в такой ситуации по тротуару. Часть пешеходов, особенно те, кто постарше, ведет себя так, будто не осознает, что ты не идешь пешком, как они, а едешь на велосипеде. Остальные все понимают и стараются сделать так, чтобы ты поскорее слез с велосипеда и не катался на нем по тротуару в то время, когда они со злобной перекошенной физиономией топают по своим делам. Впрочем, я не могу сказать, что живу прямо уж в самом центре. В центре там вообще, наверное, застрелись. На велосипеде даже некуда поехать. У нас же есть сквер. Достаточно больших, чтобы можно было разогнаться как следует, сделать разворот, пару фигур высшего пилотажа, а потом на полном ходу скатиться с короткой, но крутой горки вниз. Проблема только в том, что у подножия этой горки идет узенький, не больше полутора метров тротуар, а затем сразу проезжая часть. И по ней в дневное время очень даже интенсивно движутся машины. Это еще одна причина для того, чтобы кататься поздним вечером. Из-за этой горки и катания поздним вечером я и погорел. Впрочем, погорел. Будничное слово никак не передает моих переживаний. Ведь меня сейчас охватывает жуть, что называется, кровь стынет в жилах. Начну по порядку. Однажды поздним вечером я, как всегда, катался на велосипеде. Вернее, не так. Черт меня дернул в один из поздних вечеров вкатить стоявший до этого на лестничной площадке велосипед в лифт. В этот вечер меня почему-то особенно тянуло съезжать с горки вниз. Я делал большие круги по скверу, и в конце каждого из них, разогнавшись до предела, скатывался вниз с горки, ехал какое-то расстояние по проезжей части, а затем вспрыгивал на высокий тротуар. Машин было как никогда мало. Все, видимо, еще вчера уехали на дачу. Обычно я езжу очень аккуратно. То есть перед тем, как ринуться вниз, смотрю, чтобы улица была пустой. Или чтобы машины только въезжали на нее, чтобы у меня было время скатиться вниз и убраться с их дороги. Но тут я беспрепятственно прокатился один раз, потому что машины были очень редки, второй, третий. Я уже был весь мокрый от пота, но езду не прекратил, а входил в раж все сильнее. Тут я и потерял осторожность. Впрочем, моя вина все равно является очень условной, потому что будь отец семейства, управлявший легковушкой эконом-класса поспокойней, владею навыками вождения получше, ничего бы не случилось. Я не перекрывал ему дорогу, ему только показалось, что я вот-вот сделаю это. Я сразу заметил эту машину, она только въехала в начало улицы, а я был уже в самом конце своего кругового маршрута перед самой горкой. Машина двигалась очень медленно, и я был в полной уверенности, что, не проехав и третьей улицы, она остановится. Было где, там располагались авторемонтные мастерские, шиномонтаж, пользовавшаяся популярностью автомойка, а чуть дальше бензозаправка. К тому же на другой стороне улицы был ресторан, и некоторые машины заворачивали на его стоянку. Кроме этого автомобиля, других по улице не двигалось, и я был в полной уверенности, что могу располагать проезжей частью достаточное время. Поэтому я смело ринулся вниз с горки, проскочил за доли секунды тротуар, спрыгнул как с трамплина с высокого бордюра и, выехав ровно на осевую линию, стремительно покатил по ее линии. Вот тут я допустил оплошность. Я как-то с самого начала стал думать, что легковушки, появившейся в начале улицы, словно бы не существует. Точно она уже заехала, скажем, на мойку. И потому я решил резко впрыгнуть на высокий бордюр противоположного тротуара. Я начал резко сворачивать с осевой в сторону обочины и одновременно глянул туда, в бок и назад. Ветер свистел в моих ушах, я был разгорячен и увлечен гонкой. Увидев ту самую легковую автомашину, я даже не успел испугаться. Тем более, что она в то мгновение двигалась уже не прямо, а по направлению к обочине. Там стоял массивный столб уличного освещения, целая бетонная колонна. У самого основания ее толщина была почти полметра. А кверху, туда, где на нее был насажен металлический кронштейн с фонарем, она постепенно суживалась. Я не изменил направление своего движения. Пересек проезжую часть, подпрыгнув, преодолел высокий бордюр и оказался на тротуаре. Звук удара, который раздался за моей спиной, был не сильным. Будь он погромче, я, быть может, и остановился бы, и обернулся. Но он походил на ударчик молотка по самому верху пивной банки. Я принялся крутить педали с еще большей энергией, словно бы сам себя убедил, что произошедшее за моей спиной не имеет ко мне никакого отношения. Сказать честно, я испугался. Легковая машина, скорее всего, врезалась в столб. Мало ли что, ведь я действительно не глядя пересек дорогу перед ней. Меня могут обвинить в этой аварии. В сущности, я до сих пор не знаю, кто и что было в ней главной причиной. Конечно, каким-то образом я со своим велосипедом сыграл здесь роль. Но ведь я появился на проезжей части не из воздуха. Косогор, с которого я скатился, хорошо виден с любого участка улицы. Да ведь и выскочил-то я поначалу лишь на осевую линию. Да, потом я сделал резкий велёк. Но ведь водителю легковушки не обязательно было резко сворачивать в сторону столба. Он мог попытаться остановить машину, если скорость небольшая. Впрочем, я не знал, какая у него была скорость, но все равно он мог свернуть не вправо, а влево, на встречную полосу. Там не было ни одной машины. Ему бы даже не пришлось занимать ее всю, он мог проскочить по осевой. Ведь я мчался к тротуару. Не знаю, что там произошло, был ли я на самом деле виноват и какова степень моей вины. Проехав вперед чуть дальше, чем обычно это делал, я развернул велосипед мордой к проезжей части и остановился. Уперев ноги в асфальт, посмотрел налево. Автомобиль стоял, уткнувшись смятым передком в лоб. Все четыре его двери, это был классический седан, закрыты. Уже смеркалось. Кстати, это обстоятельство тоже могло сыграть роль в инциденте, поэтому я не мог разглядеть за стеклами машины даже неясных силуэтов. Стоять на тротуаре дольше и смотреть в сторону разбившейся машины мне показалось неразумным. Мало ли чего. Ехать в сторону дома я тоже почему-то не решился, хотя желания кататься на велосипеде у меня больше не было. Я поставил ногу на педаль, тронулся, соскочил с бордюра и, энергично крутя педали, пересек проезжую часть. Удивительно, но улица была пустынной. С момента аварии по ней не проехало ни одного автомобиля. Такое не могло продолжаться долго. Я покосился на уткнувшуюся в столб машину. По-прежнему ее двери были заперты. Да ведь водитель просто мертвецки пьян, вдруг осенила меня догадка. Он просто заснул за рулем, а я винил себя в том, что стал причиной того, что эта машина разбилась. Остановившись у высокого бордюра, я вкатил на него велосипед и через десяток секунд уже был в сквере. Здесь царил полумрак. Затем включились фонари. Я встал за дерево потолще и из-за него принялся наблюдать за машиной. По улице проехал микроавтобус. У места аварии он притормозил, но тут же вновь прибавил газу и вскоре скрылся за перекрестком. И тут я заметил, что из-под капота автомашины все сильнее и сильнее идет дымок. Вдруг из-под капота вырвалось пламя, которое стало все сильнее охватывать весь автомобиль. Через какой-то десяток секунд огонь бушевал уже и в салоне. Я задергался. Что же делать? Почему никто не выбирается из салона? Ну, конечно же, он же пьян, думал я о водителе. Тем не менее, с места я не двигался. Машина все горела. По улице один за другим проехало сразу несколько автомобилей. Некоторые из них притормаживали возле горевшей машины, некоторые, наоборот, набирали скорость и мчались мимо легковушки, из которой вырывались языки пламени, забирали левее, выскакивая при этом на встречную полосу. Один раз из-за этого чуть не произошла еще одна авария. Мусоровоз, кативший по своей полосе, отчаянно засигналил, когда маленькое Рено выкатилось, объезжая пожар ему лоб в лоб. Затем движение на какое-то время прекратилось, и тут-то и произошел взрыв. Огонь добрался до бензобака. Но топлива в нем было не так много, потому что пламя рванулось в разные стороны не так уж и сильно. Примерно минуту машина горела очень интенсивно, а потом огонь начал стихать. Затем подкатила пожарная машина. Все это время я прятался в сквере за деревом. Уже стемнело, и хотя в сквере стояло несколько фонарей, до того места, где я стоял, их свет добивал лишь едва. С дороги меня вряд ли можно было рассмотреть. Пожарные потушили горевший автомобиль за считанные минуты. Некоторое время над ним курился белый дым, но затем его развеял подувший прохладный ветерок. Я видел, что пожарные заглядывают внутрь автомобиля. В том, как они это делали, чувствовалось какое-то особенное благоговение, я бы сказал, с примесью ужаса. Я читал его по скованной, осторожной походке, которой они подходили близко к окнам машины, стекла ее лопнули. Еще более скованными и медленными были шаги пожарных, когда они отходили от машины прочь. Подъехала машина ДПС. Я устал стоять за деревом, к тому же мне пора было двигаться домой. Но покинуть сквер мне не давало любопытства. Я хотел посмотреть, как из автомобиля будут вытаскивать обгоревший труп пьяницы. В том, что водитель в момент аварии был не трезв, я был совершенно уверен. ДПСники вылезли из своей машины с мигалками, некоторое время крутились возле сгоревшего автомобиля, а затем сели обратно в свой Форд. Один из них включил освещение салона. Конечно, издалека все равно было трудно рассмотреть, что происходит у них в машине, но мне показалось, что один из ДПСников, тот, что включил свет, что-то пишет на листе бумаги, который он положил на свой планшет. Пожарные сгрудились вокруг своей машины и что-то обсуждали, то и дело показывая руками на сгоревший автомобиль. Подъехала еще одна автомашина, раскрашенная в красно-белые цвета пожарной службы. Микроавтобус. Из него вышли люди в широких фуражках и офицерских мундирах. Сначала подошли к сгоревшему автомобилю, некоторое время рассматривали его, заглядывая в салон. Затем один из офицеров подошел к пожарным в робе и принялся о чем-то беседовать с ними. Два других офицера сели обратно в микроавтобус. В самом начале переулка засверкала огнями автомашина скорой помощи. Она застряла на перекрестке. Я видел, что перед носом белого микроавтобуса с красными крестами на бортах переходит дорогу какой-то бродяжка. На самой середине проезжей части он остановился и, размахивая своим мешком, принялся грозить скорой помощью кулаком. Скорая помощь несколько раз включила сирену, но бродяжка не давал ей проехать. Он подошел вплотную к морде машины, затем схватился за кронштейн зеркала. «Сейчас они начнут вытаскивать из автомобиля тело», — пронеслось в моей голове. Поскольку к этому моменту я уже совершенно успокоился, и мысли, что меня могут начать разыскивать в связи с этим инцидентом, казались мне теперь ерундой, я решил подъехать поближе. Хотя я и страшился увидеть обгоревшее тело, я испытывал болезненное любопытство. Кто же тот человек, свидетелем чьей гибели я стал? Хотя что там от него осталось? Я покатил велосипед вперед, туда, где сквер выходил к проезжей части. Скорая тем временем застряла на перекрестке. Бродяга никак не хотел отцепляться от бокового зеркала, и водитель открыл дверь, чтобы выбраться из кабины. Я подошел почти к самому краю сквера, но из предусмотрительности держался все же за стволом дерева. В этот момент офицеры вышли из микроавтобуса и встали на некотором расстоянии от разбившейся легковушки. Из большой пожарной машины вылезло несколько рядовых пожарных и встали рядом с офицерами. В самом начале улицы раздался громкий вой сирен. Я автоматически повернул голову в ту сторону и увидел, как в улицу въезжают сразу две машины скорой помощи. Одна из них на некоторое время застряла возле той, что стояла на перекрестке. Морда машины оказалась вплотную к бродяге, тот отступил. Оба автомобиля скорой помощи тронулись с места и въехали в улицу одновременно. Я посмотрел на сгоревший автомобиль. Сначала я подумал, что он опять начинает гореть. В воздух над ним поднимались какие-то белесые дымки. Но как? Затем я испытал ужас. Наверное, я бы умер от страха, если бы то, что я видел, не казалось мне слишком фантастическим, чтобы быть правдой. Над сгоревшим автомобилем вверх поднялись четыре человеческие фигуры. Две большие, даже издалека я мог различить в них мужчину и женщину, и две маленьких. По-моему, это были мальчик и девочка. Несколько мгновений повисев в воздухе, они затем опустились на землю и пошли, белесые изгустки дыма в форме человеческих тел, в мою сторону, к скверу. Тем временем автомобили скорой помощи наконец двинулись с перекрестка. Та, которой не давал проехать бродяга, тронулась первой, а следом за ней по улице поехали две другие машины. Четыре тени двигались через улицу в мою сторону. В какое-то мгновение их путь пересекся с маршрутом подруливавших к месту аварии трех автомобилей скорой помощи. Несколько мгновений я не видел четырех теней, а затем они появились вновь, словно бы сначала войдя в автомобили, а потом словно бы просквозив сквозь них, как ветерок сквозь комнату, вышли наружу. Потом они слегка изменили направление и оказались в метрах в 10 от меня. Начали подниматься на косогор, за которым начинался сквер. Я смог рассмотреть эти тени. Действительно, мужчина полный, среднего роста, женщина худая и высокая. По-моему, она была даже выше его и двое ребятишек. Мальчишка больше походил на мать, он был худым и высоким, а девчонка была толстушкой. Походка у нее была какая-то прыгающая. Все четверо забрались на косогор. Метрах в 5 от его края начинались густые заросли кустарника. Первым в него вошел отец семейства, а затем она и следом двое детишек. Бесплотные тени исчезли в кустарнике. Ни одна его ветвь не пошевелилась. Больше их видно не было. Я уронил велосипед, развернулся и принялся вглядываться в черноту сквера. Фонари стояли в дальнем его конце, а ближе ко мне был мрак. Я так ничего и не увидел, тени исчезли. Быть может, все это привиделось мне? Я с шумом выдохнул воздух. Конечно, это была галлюцинация. От этих мыслей я испытал облегчение. Повернулся и посмотрел на место аварии. Вокруг машин стояла целая толпа народа. Из трех автомобилей скорой помощи вышло полдесятка человек в белых халатах. Еще человек 10 рядовых и офицеров было пожарных. К этой толпе добавилось человек 7 зевак. Должно быть, они вышли из подъезда дома, напротив которого случилась авария, а затем и пожар. Я почувствовал тревогу. Раз все это время жильцы видели, что происходит на улице, они могли увидеть и меня. Разумеется, они не могли не обратить внимания на велосипедиста, скатывавшегося с горки на дорогу. Один из пожарных не без усилий раскрыл переднюю и заднюю двери автомобиля. Потом обошел его и раскрыл двери с противоположной стороны. В переднюю осторожно засунул голову один из медиков. Что-то сказал стоявшим рядом другим людям в белых халатах. Они принесли носилки. Но не одни, а сразу три штуки и большие черные мешки. Я похолодел. Через 15 минут все это время я находился на грани обморока и стоял, крепко держась рукой за ствол дерева. Из сгоревшей машины вытащили 4 обуглившихся трупа. Размерами они совпадали с 4 тенями, которые я видел только что. Я видел души умерших. Лишь очнувшись утром в своей кровати, я понял, что накануне бросил в парке свой велосипед. А может быть, все это приснилось мне? Может, это был бред? В тамбуре перед квартирой велосипеда не было. Я закрыл входную дверь. Родители к этому времени были уже на работе и вернулся в свою комнату. Быстро оделся и пошел в сквер. От подъезда до того места, откуда накануне я наблюдал за тем, что происходило у сгоревшей машины, было не больше 10 минут ходьбы. Я преодолел их быстрым шагом. Автомобиль, вернее, его обгоревший остов, находился все там же, у столба. Я торопливо, словно спешил по какому-то делу, прошел мимо него, обогнул сквер и, лишь оказавшись с другой его стороны, медленно побрел по дорожке к тому месту, на котором стоял накануне. Я смотрел по сторонам, точно надеялся найти хоть какие-то следы вчерашних привидений, но их, разумеется, не было. Не оказалось на косогории моего велосипеда. «Может быть, накануне я все же увез его отсюда и бросил где-нибудь у подъезда?» – размышлял я. Это было маловероятно. Скорее всего, потрясенный, я просто побрел прочь из сквера. Ужасало меня не то, что я увидел души умерших людей, а то, что я стал причиной их гибели. Отец семейства не мог быть пьян. Скорее всего, он был неопытный водитель и не смог правильно среагировать на неожиданно двинувшегося ему наперерез велосипедиста. Так подумал я. Обошел весь сквер, но велосипеда нигде не было. И не рассчитывал найти его. Затем я пошел домой. Прошло больше недели. Первые 3 дня я пытался найти где-нибудь хоть какую-то информацию об инциденте. Но ее не было. В первые дни я смотрел все телевизионные передачи, посвященные чрезвычайным происшествиям. Одновременно я пытался найти хоть что-нибудь в интернете. Затем я перестал смотреть телевизор, но продолжал нет-нет да и заходить на поисковики и пытался найти что-нибудь по хоть как-то относившимся к истории словам. Машину на 3-й день убрали. Я не видел, кто и как увозил ее. В это время я был в институте. Больше никаких подробностей не напоминали об ужасной гибели супружеской четы и их 2 детей. Был ли я виноват в ней? Конечно, в некоторые моменты я обвинял себя в этом. Зато в другие начинал думать, что слишком строг себе и мнителен. Ведь могли быть и другие причины аварии. У машины могло отказать рулевое управление, выйти из строя тормозная система. В конце концов, водитель мог просто заснуть или умереть прямо за рулем от сердечного приступа. Иначе почему никто из 4 человек не сделал никакой попытки выбраться из машины даже тогда, когда из-под капота повалил дым? Версия с сердечным приступом казалась мне вполне правдоподобной. Она пыталась помочь ему, дети кричали. В этой суматохе жена могла не заметить вовремя, что из-под капота идет дым. А даже если она и заметила, ей нужно было вытащить из кабины мужа. Но могло быть еще более трагичное наложение обстоятельств. Допустим, ему стало плохо, он потерял сознание, въехал в столб, а она была не пристегнута и от удара тоже выключилась. Дети растерялись, принялись тормошить их, салон быстро наполнялся дымом, который шел из-под панели перед лобовым стеклом. От всех этих рассуждений я постепенно переставал испытывать то ужасное чувство вины, которое после той ночи заполняло чуть ли не всю мою душу. Странно, то, что я видел 4 привидения, не вызывало у меня в то время никаких особенных эмоций. Чувство вины было сильнее всех остальных страхов, переживаний и неясностей. Я и прежде часто проходил мимо того места, где произошла та авария. Этой дорогой я нередко хожу к станции метро. Но теперь я стал бывать здесь каждый день. Даже когда до работы меня подвозил живущий неподалеку коллега, я все равно вечером выходил из дома, объясняя это самому себе тем, что хочу погулять, и шел на место аварии. Но потом на фирме, где я работаю, мне дали одно очень важное задание, пообещав в случае его успешного выполнения повысить меня в должности. Я с головой ушел в работу. Возвращаться домой я стал очень поздно. Иногда я засиживался в офисе до 10 вечера. Все-таки, скажу честно, перспектива повышения основательно впечатлила меня. Старался я на совесть. Тем вечером я вышел из метро где-то без четверти 11. На улицах, особенно рядом со станцией метро, было еще довольно людно. Однако по мере моего приближения к скверу тротуар пустел, пока, наконец, я не оказался единственным прохожим. Впереди никого не было, позади я обернулся, чтобы проверить, тоже пустынно. Передо мной было место аварии. Я остолбенел. Четыре фигуры из белого тумана медленно спустились по косогору из сквера и двинулись через дорогу. Я ущипнул себя за локоть, протер пальцами глаза. Нет, этого не могло быть страшным сном или галлюцинацией. Вот тут-то я словно бы очнулся от какой-то умственной спячки. Черт возьми, вот что было самым главным во всем произошедшем. Не моя мнимая вина, а эти привидения. Они вступили на тротуар, подошли к столбу, о которой разбилась машина, и остановились. Мне показалось, что они удивлены тем, что не обнаружили свой автомобиль на прежнем месте. Некоторое время четыре тени неподвижно стояли возле столба. Улица была, как назло, пустынна. Я обернулся назад. На тротуаре до самого перекрестка не было ни одного человека. Пусто было и перед шиномонтажом, и мойкой, где на тротуаре частенько стоит кто-нибудь из работников. Когда я опять повернулся в сторону этой четверки, одна из теней, сразу я не смог различить, кто это, шла в мою сторону. Причем двигалась она достаточно быстро. Я развернулся и торопливо двинулся туда, откуда только что пришел. Я не оглядывался и шел достаточно быстро. Только повернув на перекрестке налево, я бросил взгляд вдоль улицы. Привидение двигалось следом за мной. Причем шло оно гораздо быстрее, чем я. Расстояние между нами сократилось. Это была женщина. Я мог различить, что она одета в деловой костюм, пиджак и слегка расклешенную к низу юбку. Прибавив шагу, я очень скоро оказался на следующем светофоре. По дороге до него я несколько раз оборачивался. Привидение следовало за мной. Я перешел улицу. Как раз горел зеленый человечек. Уже когда я подходил к противоположному тротуару, он сменился на красный. Я обернулся. Что станет делать преследующий меня сгусток белесого тумана? Не обращая внимания на то, что по улице на приличной скорости катили автомобили, женщина шагнула на проезжую часть. Она заскользила сквозь поток движущегося транспорта, словно все эти легковушки, автобусы, троллейбусы, грузовики были не из железа, а из такого же бесплотного тумана, как и она сама. Я побежал. Почему-то мне казалось, что мое спасение в переулках. До ближайшего из них было метров 100. Я преодолел их, как заправский бегун на короткую дистанцию. Затем я помчался по переулку. Я больше не оборачивался. Ужас заставлял меня нестись так быстро, как я только был способен. Из переулка я свернул во двор. Он оказался проходным. Я выскочил в другой переулок, из него свернул на детскую площадку, пробежал вдоль какого-то дома и только в самом его конце остановился и посмотрел назад. Никого не было. Я простоял на этом месте целый час. Потом я еще некоторое время сидел на лавочке у подъезда чужого дома. Затем я некоторое время бродил по окрестным переулкам и только после этого кружным путем отправился к дому. Я то и дело оборачивался. На каждом перекрестке внимательно смотрел по сторонам. Привидения нигде не было. Дорога до дома заняла у меня больше часа, хотя если бы я шел по прямой, на это ушло бы не больше 15 минут. Некоторое время я жил в страхе. Я боялся выйти из дома, а сделав это непрерывно, оборачивался и смотрел по сторонам. В собственной квартире мне тоже не было покоя. Не так страшно было лишь, когда мои родители приходили с работы. И то ночью я не выключал лампу возле своей кровати. Если же предки были на работе, белесые тени мерещились мне в каждом углу. Прежде я очень неохотно ездил вместе с ними на дачу. Теперь же отправлялся туда каждый вечер пятницы. Однажды даже закатил родителям скандал. Чуть не уехали без меня. Решили, что, как это бывало прежде, компанию им не составлю. Однако время шло, и я постепенно успокаивался. Я старательно обходил место аварии, и никаких теней больше не встречалось на моем пути. Время шло. День, другой, третий. Потом счет пошел на неделю. Постепенно я начал забывать всю эту жуткую историю. В душе теперь жила уверенность. Все, что со мной приключилось, лишь галлюцинация. Правда, я по-прежнему обходил злополучное место дальней дорогой. Но объяснял себе собственную трусость отнюдь не боязнью встретить привидение, а тем, что не стоит лишний раз травмировать психику болезненными воспоминаниями. Наконец я успокоился настолько, что сказал себе, что это я все время прохожу лишние километры. Не пора ли покончить и с этим? И как-то, возвращаясь с работы домой, прошел по улице мимо сквера. С того дня, когда я последний раз был здесь, ничего, естественно, не изменилось. Привидений я, правда, нигде не увидел. Впрочем, когда я шел по этой улице, у меня было какое-то странное ощущение, какая-то смутная тревога, которая не давала расслабиться, несмотря на то, что все вроде бы было спокойно и хорошо. Уже потом я понял, что это было предчувствие. На следующее утро, идя от дома к метро, повинуясь какому-то шестому чувству, я обернулся и увидел за своей спиной привидение. Это была белесая фигурка мальчика. Он был совсем рядом, метрах в 15 от меня. После того, как я остановился, он тоже замер. Я отвернулся и пошел дальше. Через несколько мгновений я посмотрел назад. Не догоняя и не отставая, он двигался следом за мной. Когда я спускался вниз по эскалатору метро, его за моей спиной уже не было. После этого дня я перестал обходить сквер стороной. Каждое утро и каждый вечер я проходил по соседней улице, мимо места, на котором сгорела в своем автомобиле семья из 4 человек. Но привидений я больше не видел. Что означало появление этого мальчика? Мне опять стало казаться, что это я виноват в той аварии. Они все погибли из-за меня. В некоторые моменты душевные терзания оказывались просто невыносимыми. Переживания не находили никакого выхода, и я не мог ни с кем поделиться ими. Что я скажу, что меня преследуют призраки? Даже мои родители, самые близкие люди, и те решат, что меня следует отвезти к психиатру. В моем состоянии произошла решительная перемена. Я стал сам искать встречи с привидениями. Я начал прогуливаться по улочке, что шла вдоль сквера. Подолгу стоял у столба, в который врезался автомобиль семьи. Призраки больше не появлялись. Для прогулок я выбирал все более позднее время, однако от этого ничего не менялось. Затем я вовсе несколько раз в темное время суток бродил по скверу, стоял, как в тот вечер, на Косогоре и смотрел вниз, на место аварии. Все тщетно. Призраки, от которых я хотел получить ответ, виновен ли я, исчезли. Они словно нарочно решили причинить мне как можно больше страданий. Я понял, что искать встречи с ними бессмысленно. Что-то изменилось. Но ужасная гибель той семьи не давала мне покоя. Я должен был узнать какие-то детали. Но как это сделать? Я опять принялся перешаривать интернет. И почти сразу нашел информацию, которая потрясла меня до глубины души, хотя, казалось бы, внутренне я был уже готов, чтобы воспринять ее безжалостную правду. Это был пост, размещенный на одном из интернет-форумов. Какая-то девушка, вернее, у меня создалось впечатление, что это молоденькая девушка, хотя ни пола, ни возраста, по одному лишь нику и аватару понять было нельзя, сообщала. Ее дальние родственники, семья из 4 человек, погибли, въехав на своей автомашине в столб. Далее следовало хорошо мне знакомое название улочки, граничащей со сквером. Девушка писала, что есть очевидцы, которые утверждают, причиной аварии был какой-то странный велосипедист. Он неожиданно выкатил на проезжую часть перед самым носом автомобиля. Причем сделал это так, как будто нарочно хотел спровоцировать аварию. И даже тогда, когда водитель автомобиля, отец семейства, сделал резкий велёк рулем, чтобы уйти от столкновения, велосипедист не попытался сделать то же самое, а напротив, направил двухколесную машину так, чтобы водителю автомобиля не оставалось ничего другого, кроме как вырулить еще больше вправо, прямо на столб. Но ведь всего этого не было. Как он, этот свидетель, мог утверждать такое? Дальше автор поста писал, что от удара взрослые, сидевшие на переднем сиденье, потеряли сознание. Они, кстати, были оба не пристегнуты. Дети, видимо, растерялись и не смогли быстро выскочить, когда автомобиль загорелся. Милиция не стала разбираться в причинах аварии, посчитав, что водитель просто не справился с управлением машиной. Никто не стал искать этого ужасного велосипедиста, который привел к гибели целую семью. Первое время я чувствовал себя так, как если бы единственным выходом в мое положение было самоубийство. Я был виновен, и теперь этот тяжкий груз, четыре души, притом две из них детских, до конца дней останутся на моей совести. Я не находил себе места. Одно было мне непонятно. Почему привидения оставили меня в покое? Ведь они должны ненавидеть меня. Но потом настроение мое изменилось. Мне вдруг стало обидно. Справедливо ли все эти люди и свидетели, девушка, родственница погибших, обвиняет во всем меня? Я не хотел спровоцировать аварию, и ехал я сначала по осевой линии, притом на значительном расстоянии от столба, в который врезалась машина. А уж про то, что я нарочно направил велосипед на перерез, уходивший от удара машине, где в тот момент был я и где машина? Так уж ли я был виноват? С того момента, как все эти мысли пришли мне в голову, я стал часами простаивать возле места трагедии. Иногда я переходил на другую сторону улицы, поднимался на косогор, потом спускался с него, пытаясь точно повторить траекторию движения моего велосипеда в тот злополучный вечер. В один из дней, кажется, это была пятница, поздним вечером я опять пришел к месту аварии. Было уже темно, но уличные фонари ярко освещали улицу рядом со сквером. Я покосился на тот из них, столкновение с которым принесло смерть несчастной семье, и стал по обыкновению подниматься вверх по косогору. Еще когда я находился в самом его низу, то обратил внимание на дальний конец улицы, тот, что выходил на перекресток со светофором. Там, собираясь повернуть в улицу, самой первой стоп-линии стояла легковая машина. Она была в точности такая же, как и та, что разбилась. Новый светло-коричневый автомобиль корейской марки. Я отвернулся и начал взбираться по косогору вверх. В этот день мое моральное состояние было особенно ужасным. Хотя я непрерывно думал о той ужасной трагедии, которая произошла на этом месте, любое лишнее напоминание вроде точно такого же автомобиля делало боль еще сильнее. Мне казалось, что я уже прощаюсь с миром. Мне было ясно, примириться с собственной ужасной виной я не могу. Значит, остается лишь один выход – самоубийство. Поднявшись почти на самый верх косогора, я краем глаза заметил, что на светофоре переключился свет, и моя легковушка тронулась и, свернув в улицу рядом со сквером, принялась набирать скорость. Тут-то все и произошло. Как я уже упоминал, до самого верха косогора мне оставался метр. Там, на вершине деревьев, их стволы мешали разглядеть, что происходит в глубине сквера. Вдруг из-за одного из стволов выскочил велосипед, педали которого крутила какая-то странная фигура. По одежде это был мальчик, но голова принадлежала разложившемуся трупу, которого зачем-то вытащили из могилы. Кажется, и одежда была такая же, словно пролежавшая какое-то время в земле. Он изо всех сил разгонял двухколесную машину, точно так же, как когда я... Волосы у меня встали дыбом. Хотя к этому моменту я уже, если можно так сказать, привык к общению с призраками, но это чудище совсем не походило на те бесплотные сгустки белесого тумана, которые я видел до сих пор. Машина тем временем успела разогнаться и теперь летела по улице на хорошей скорости. Призрак велосипедиста мчался ей наперерез. Дальнейшее заняло какие-то секунды. Чудище выросло перед машиной как раз в десятки метров от столба. Водитель надавил на тормоз и принялся уходить вправо, но велосипедист, точно как было описано в сообщении свидетеля, опять направил двухколесную машину ему наперерез. Человек за рулем, должно быть, обезумел от ужаса. Он еще дернул руль, и машина, так и не снизив в достаточной степени скорость, ударилась в столб. Ее передняя часть смялась так же, как передок той машины, в которой ехала сгоревшая семья. Призрак тут же повернул в сторону от машины. Проехав некоторое расстояние вдоль по улице, на ней, кстати, как и в прошлый раз, не было ни одной машины, он взял и просто растаял. Из моей груди вырвался стон. Быть может, это жуткое привидение мне померещилось. Но вот она, машина, точно такая же. Я не видел людей, сидевших в салоне. Сейчас от капота начнет подниматься вверх сизый дымок. Я уже бежал вниз, к автомобилю. Дверь открылась легко. В салоне был всего лишь один человек. За рулем сидел толстый дядька с бородой. Он был без сознания. Почему-то я был уверен, что вот-вот произойдет пожар, хотя, как потом стало понятно, к этому теперь не было предпосылок. Но я, тем не менее, быстро освободил водителя от ремня безопасности, затем вытащил из салона и поволок, держа подмышки, на газон подальше от автомобиля. Как и в прошлый раз, улица была пуста. Но вот в самом ее начале появилось два автомобиля. Один ехал по левому ряду, другой обгонял его. Оба они неслись в нашу сторону. Поравнявшись с местом аварии, машины резко сбавили скорость, но не остановились, а проехав метров 15 медленным ходом, потом вновь принялись разгоняться. Я достал из кармана мобильный телефон, чтобы вызвать скорую помощь и дорожно-постовую службу. Водитель пришел в себя. Поначалу его взгляд был бессмыслен. Он, видимо, слился вспомнить, как он оказался на газоне рядом с каким-то незнакомым ему парнем. Потом в его глазах отразился ужас. Он принялся озираться. Но чудища нигде не было. Бородач с опаской посмотрел на меня. В этот момент я как раз разговаривал с оператором скорой. Краем глаза я наблюдал за водителем, очень хорошо понимая, какие эмоции он в этот момент переживает. Все его естество было заполнено отголосками пережитого ужаса. Вероятно, он и сознание-то потерял не от удара, а от страха. Но признаться в том, что видел, он не мог. Ведь, по его мнению, я вряд ли видел то же самое. Бородач, к тому же, должен был сильно сомневаться в себе, не сошел ли он с ума и не разбил ли машину из-за галлюцинаций. Первой приехала скорая помощь. Ее карета появилась в самом начале улицы, там, где перекресток со светофором, минут через 3-4 после моего звонка. Вскоре она уже стояла у места аварии, и водитель с санитаром вынимали из кузова носилки. Врач деловито осведомился у меня, что произошло. Я коротко рассказал, мол, увидел, как машина вдруг врезалась в столб, подбежал. Показалось, что из-под капота идет струйка дыма. Побоялся, что потерявший сознание водитель сгорит заживо. Вытащил его на газон, подальше от разбитой машины. Про жуткий призрак велосипедиста я не обмолвился ни слова. Бородач слышал все это. Теперь он должен был окончательно убедиться, что чудище пригрезилось ему одному. Как и всякий трезвый, вменяемый человек, он должен был в такой ситуации сделать вывод о собственном психическом здоровье. У него опасные галлюцинации. Врач задал ему пару вопросов о самочувствии, но бородач не проронил ни слова в ответ. Водитель и санитар бережно переложили его на носилки и затем погрузили в карету. При этом бородач не проявил никакого беспокойства по поводу собственного автомобиля, который стоял у столба с распахнутой дверью. «Вы побудете возле машины?» – спросил меня врач. Я кивнул головой. Через минуту карета скорой помощи уже катила обратно к перекрестку. Один я оставался недолго. Теперь уже с другого конца улицы на бешеной скорости подкатила небольшая милицейская машина. Прочитав надписи на ее бортах, я понял, что это дорожно-постовая служба. Автомобиль резко затормозил как раз напротив разбитой машины. Из нее вылез небольшого роста молодой человек в милицейской форме. Мне показалось, что он старше меня всего на несколько лет. С первой же секунды после того, как его ноги оказались на асфальте, он устремил свой взгляд на разбитый автомобиль. Возникало впечатление, что это его собственная машина. Меня он, казалось, не замечал вовсе. Наконец он отвел взгляд от разбитого автомобиля и посмотрел в мою сторону. «Вы ехали на ней?» «Нет». «Но вы свидетель?» Что-то особенное, какой-то скрытый смысл послышался мне в его вопросе. «Да, я видел, как произошла авария». Он закивал головой и принялся ходить вокруг машины. Время от времени ДПСник посматривал на меня, но ничего не говорил. «Очень странный сотрудник», — пронеслось в моей голове. Наконец он перестал кружить вокруг машины и подошел ко мне. Его собственный автомобиль продолжал стоять с вертевшимися синими огнями и раскрытой дверью. Движение по улице стало более энергичным. За то время, что ДПСник был здесь, мимо нас проехало не меньше десятка машин. Некоторые из них специально притормаживали и в окно внимательно рассматривали разбитую легковушку, уткнувшуюся в столб и меня. Очевидно, они принимали меня за неудачливого водителя и гадали, как я мог врезаться в столб на пустынной улице. «Значит, другой машины не было?» — спросил милиционер и принялся внимательно смотреть мне в глаза. «Не было», — ответил я, в свою очередь устремив на него прямой ответный взгляд. Мне показалось, что он смутился или испугался, потому что тут же опустил глаза и, повернувшись ко мне спиной, сделал два шага к разбитой машине и замер. У меня возникло острое чувство, что ему хочется что-то сказать мне, но он не решается это сделать. В этот момент он обернулся и внимательно посмотрел на меня, точно пытаясь по моему виду понять что-то. Я не выдержал. «Что вы так смотрите?» «Нет, ничего». Он не отворачивался. «Просто странно. Ни с того ни с сего машина на ровной пустой дороге сворачивает к столбу и врезается в него. Во второй раз». «Это что, та самая машина?» вырвалось у меня. Я с каким-то ужасом уставился на автомобиль. Он действительно был в точности такой же, как и тот, на котором ехала погибшая семья. Но как это может быть? Ведь тот автомобиль полностью сгорел. Ни один автосервис не смог бы восстановить его. Да и зачем? Но тут я обратил внимание, что человек в форме смотрит на меня с нескрываемым изумлением. «Та самая. Значит, ты тоже знаешь про ту машину?» «Это не она?» — ответил я вопросом на вопрос. «Разумеется, нет. Но как две капли воды похожи на нее. Вот что, давай напрямоту. Ты видел его?» «Кого?» — на всякий случай переспросил я. «Мертвеца на велосипеде», — тихо произнес ДПСник. «Да», — так же тихо ответил я. Он сделал шаг в мою сторону. «Значит, мы двое видели его. А у меня-то все-таки появлялись мыслишки, что я просто сумасшедший». Он принялся рассказывать. Минут через 10 я уже знал все самые главные подробности в этой истории. Этот ДПСник жил в доме напротив. Из его окон был прекрасно виден участок улицы, на котором стоял злополучный фонарный столб. Несколько месяцев назад на этом месте пьяный водитель на точно такой же вот светло-коричневой корейской машине последней модели сбил ехавшего по краю проезжей части парнишку-велосипедиста. С места преступления он скрылся. Однако нашлось пару свидетелей, и поскольку виновник жил неподалеку и сразу после аварии поехал к себе домой, его очень быстро вычислили. Так получилось, что расследовать историю поручили именно этому сотруднику ДПС. Звали его Сергей. Но чуть позже на него стали давить. Один из начальников рекомендовал ему не проявлять в этом деле особого рвения. У водителя, сбившего велосипедиста, оказались влиятельные родственники в руководстве дорожно-постовой службы. Они-то и оказывали давление на следствие. Очевидцы с самого начала помогали следствию неохотно. А после того, как им, как полагал Сергей, поступили звонки с настойчивым пожеланием все позабыть, и вовсе стали путаться в показаниях. В общем, дело постепенно умирало.